«Только стилем», — ответил Бавель и засмеялся, как старик, явно кого-то имитируя, очевидно, москвина. «Хе-хе-хе-хе, молодой человек-с! Стилем-с берем, стилем-с! Я готов написать рассказ о стирке белья, и он, может быть, будет звучать, как проза Юлия Цезаря. Все дело в языке и стиле. Это я как будто умею делать. Но вы понимаете, что это же не сущность искусства, а только добротный, может быть, даже драгоценный строительный материал для него. Подкиньте мне парочку идей, как говорил один одесский журналист, а я уж постараюсь сделать из них шедевр. Пойдемте, я покажу вам, как это у меня делается. Я скоред, я скупец, но вам так и быть покажу. На даче было уже совсем темно. За садом рокотало, стихая к ночи, море. Прохладный воздух лился снаружи, вытесняя полынную степную духоту. Бабель зажег маленькую лампочку. Глаза его покраснели за стеклами очков. Он вечно мучился глазами. Он достал из стола толстую рукопись, написанную на машинке. В рукописи было не меньше, чем 200 страниц. «Знаете, что это?» Я недоумевал. Неужели Бабель написал, наконец, большую повесть и уберег эту тайну от всех? Я не мог в это поверить. Все мы знали почти телеграфную краткость его рассказов, сжатых до последнего предела. Мы знали, что рассказ больше, чем в 10 страниц, он считал раздутым и водянистым. Неужели в этой повести заключено около 200 страниц густой бабелевской прозы? Не может этого быть. Я посмотрел на первую страницу, увидел название «Любка Казак» и удивился еще больше. «Позвольте», — сказал я, — «я слышал, что «Любка Казак» — это маленький рассказ, еще не напечатанный. Неужели вы сделали из этого рассказа повесть?» Бабель положил руку на рукопись и смотрел на меня смеющимися глазами. В уголках его глаз собрались тонкие морщинки. «Да», — ответил он и покраснел от смущения. «Это Любка Казак. Рассказ. В нем не больше 15 страниц. Но здесь все 22 варианта этого рассказа, включая и последний. А в общем, в рукописи 200 страниц». 22 варианта?» — пробормотал я, ничего не понимая. «Слушайте», — сказал Бабель, уже сердясь, — «литература не липа. Вот именно». 22 варианта одного и того же рассказа. Какой ужас! Может быть, вы думаете, что это излишество? А вот я еще не уверен, что 22 вариант можно печатать. Кажется, его можно еще сжать. Такой отбор, дорогой мой, и вызывает самостоятельную силу языка и стиля. Языка и стиля, повторил он. Я беру пустяк, анекдот, базарный рассказ, и делаю из него вещь, от которой сам не могу оторваться. Она играет. Она круглая, как морской галыш. Она держится сцеплением отдельных частиц. И сила этого сцепления такова, что ее не разобьет даже молния. Его будут читать, этот рассказ, и будут помнить. Над ним будут смеяться вовсе не потому, что он веселый, а потому, что всегда хочется смеяться при человеческой удаче. Я осмеливаюсь говорить об удаче, потому что здесь, кроме нас, никого нет». «Пока я жив, вы никому не разболтайте об этом нашем разговоре. Дайте мне слово». «Не моя, конечно, заслуга, что неведомо как в меня, сына мелкого маклера, вселился демон или ангел искусства, называйте как хотите. Я подчиняюсь ему как раб, как вьючный мул. Я продал ему всю свою душу и должен писать наилучшим образом. В этом мое счастье или мой крест». «Кажется, все-таки крест. Но отберите его у меня, и вместе с ним изо всех моих жил, из моего сердца схлынет вся кровь, и я буду стоить не больше, чем изжеванный окурок. Эта работа делает меня человеком, а не одесским уличным философом». Он помолчал и сказал с новым приступом горечи: «У меня нет воображения. У меня только жажда обладать им. Помните у Блока? Я вижу берег очарованный,